Сейчас его жена, Присцилла и Конникова Харпер, напоминала Гвидону древнегреческую Афродиту, богиню любви и красоты. «Лепить!» — тут же пришло ему в голову. «Приску лепить, девочку мою любимую!» Она помолчала и вздрогнула. «Скажи, это то, о чем я подумала?» Голос ее был робким и чуть-чуть просительным. «О чем я думаю уж давно?» «Да, без паузы», — ответил Гвидон и притянул ее к себе. «Об этом, о том, что у нас будет дочка, твоя сестра. И неважно, как она будет нас с тобой называть, папа с мамой или Гвидон с Приской, она будет нам дочь, и мы с тобой оба это знаем. Завтра же пойду по кабинетам, и без дочери меня не жди, так и знай». Он улыбнулся и добавил мечтательно: «Безницы Гвидоновны и Конниковой». Иконниковый Харпер, с облегчением поправила его жена. Ницы Джоновны, Иконниковый Харпер. Кстати, вопрос. Задумчиво изрек Гвидон пришедшую в голову мысль. Ты, полагаешь, Джон ничего не должен знать? И вообще, что он может обо всем этом думать? Что для него это было? Фрагмент, интрижка, а если серьезный роман? Исключено, помотала головой Прис. Он маму обожал всю свою жизнь. Наверное, это было затмение. Или, а когда у Ницы день рождения, не знаешь? 15 февраля, как сейчас помню. Или прошлой зимой шубку купил как раз к ее дню. А директриса не разрешила, велела обратно забрать. Сказала, не положено, должна, как все, и никаких поблажек. А маму задержали в день победы, 9 или 10 мая, на приеме в нашем посольстве. Получается, Присцилла мысленно прикинула дни, получается, что это уж было после мамы? Да, когда он в отчаянии вернулся в хост, уже после разоблачения, но еще до ареста. Тебе следует расспросить Джона, только осторожно, да? Что он помнит про последние дни в том доме? Ничего не помнит, сосредоточенно задумался Гвидон. У меня такое ощущение, что эта история — результат или истерики, или провокации, другое в голову не приходит. Ты прав. — согласился Прис. — Я узнаю, лишним не будет. — А Ницца? — вдруг спросил Гвидон. — Сама Ницца разве не должна знать, что у нее есть настоящий родной отец? Мы ведь, получается, уводим ее от Джона, а? — От Джона, от нее? Это был вопрос, который им следовало прояснить еще до начала всех разговоров. Оба, чувствуя это, не договаривали, как бы избегая каждой по-своему опасной темы, но вопрос слетел с языка неожиданно. Надо было что-то отвечать, тоже самим себе. Тогда Прис ответил с двоих, внеся на рассмотрение следующее предложение. «Здравствуй, папа», — скажет Ницца Джону Харперу. «Мне сказали, что я твоя дочь». «Не может быть, милый», — очень удивится этому Джон Харпер. «Потому что моей дочери Триш и Прис, а других детей у нас с Норой не было и нет. Надеюсь, ты шутишь, милая смешная девочка?» Это в ответ будет самым искренним, потому что Нора родила ему только нас. Но и слова Ниц тоже будут искренними, потому что дочери Джона Харпера ей так объяснили. А мужья дочерей подтвердили, и что в остатке? «В остатке вот что. Ницца станет нашей дочкой, больше ничьей». Решительный, так же за двоих, — ответил Гвидон. «А заодно и шубка не пропадет», — он улыбнулся и притянул жену к себе. «Кстати, какое нынче число?» И сам же выдал, стукнув себя по лбу. «Опа! 13 февраля! Между прочим, послезавтра у нашей дочери день рождения. Предлагаю забрать ее из этой богадельни 15 утром. Вечером устроить праздник и больше ее вообще туда не отдавать. Отдадим в обычную среднюю школу в Боровске. Ты как?» Прис молча склонила голову к нему на грудь, и она была согласна по всем статьям. На всякий случай проверочно уточнила. «Может, в таком случае Юлика позовем?» Гвидон помрачнел. Поднял ладонь, раздвинул пальцы, стал считать. «Мы с тобой, Триша, Джон, если хочешь, Ирод, и Севет, милейший юноша. Ницца будет рада, у них, кажется, нежная дружба. А еще я попробую привести сюда маму, пусть привыкает к тому, что станет бабушкой. Это все!» — сжал пальцы в кулак. Прис согласно кивнула. На другой день она поделилась с Триш содержанием их ночного разговора. Сестры выбрали момент и подкатили к отцу. «Дэдди, а что ты помнишь про тот день, когда тебя взяли чекисты в Хостинском доме?» Харпер пожал плечами. «Знаете, девочки, я потом много лет пытался восстановить в памяти те последние дни, но отчетливо помню лишь то, что уложил вас спать, потом моя спальня, Нора, помню, как мы были с ней наверху, потом я стал спускаться по лестнице, чтобы... не помню... и удар в затылок. Все, потом рез, но он почти не остался в памяти. «А эти?» — осторожно спросила Приска. «Ну, те, что жили с нами, садовник, водитель мамин, горничная Таня, с ними что стало?» «Нет, милые, вы ошибаетесь. Мы там жили одни, всегда. Мама, я и вы, больше никого. Это был наш дом, посторонних там не было, никогда». Это была абсолютная правда. И обе это сразу поняли. Ясно осознали, что именно такая и никакая иная правда сохранилась в голове Джона Ли Харпера, их отца, после тяжелейшей травмы от нанесенного удара. Тогда Триш, оставшись наедине с сестрой, обняла ее, поцеловала в щеку и сказала: «Удочеряйте, пусть папа живет с тем, что помнит». День 14 февраля 1957 года выдался морозным, ясным, безветрен. Пахло снегом, чистым воздухом и холодным солнцем. Над избами поднимались почти незаметные для глаза струйки прозрачного дыма. Они рвались наверх, к солнцу, но так и не достигнув его, бесследно растворялись в небе. В этот день на одну дымную струйку на Джиджи стало больше, потому что проснувшийся ранним утром Джон Ли Харпер встал, умылся чистым снегом, накинул на плечи юликов овчинный тулуп и принялся колоть березовые поленья. Он работал размеренно и неспешно, норовя по старой лагерной привычке не расходовать силы понапрасну, но уж и не оглядываясь по сторонам. Затем распалил огонь в старой просковиной печи и накидал туда березовых дров с запасом, так чтобы уж не отпускать тепло из своего нового жилья, держать его до поздней весны. До той поры, пока старый фрол, правя дорогу ленивым кнутом, вновь не погонит на выпуск через всю жижу вдоль открывшегося после зимы глиняного оврага свои пугливые, оставляющие жидкие пахучие лепешки, стада. Конец книги. Июнь 2010 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.